не уважают собственной жизни. Но откуда вдруг такое неуважение к своей жизни, обычаям? Я думаю, вы, скорее всего, можете дать ответ на этот немаловажный вопрос. Я второй раз в деревне, второй раз в жизни. Да, конечно, скорее всего, я и должен ответить. Я ношу в себе ответ на этот вопрос. Ношу, товарищ майор. Я был их духовным пастырем. Священников у них давно нет. Люди перестали ходить на кладбище, не сознавая того, что отчуждение от мертвых перерастает в отчуждение от самих себя. «Позвольте заметить, товарищ Мараро, здесь вы преувеличиваете», — сказал дед деликатно. «Видите, я уже и преувеличиваю. Вообразите, товарищ майор, как бы они это оценили», — сказал учитель, указывая куда-то за окно, услышав мои слова. «И все же я заверяю вас, товарищ майор, что, вопреки неприязни ко мне, случится со мной что, все село будет меня оплакивать, потому что вместе со мной растает последняя возможность его примирения с собственной совестью». «Значит, вы хранитель памяти этого села. Памяти, которой они боятся и которую в то же время хотели бы воскресить, но не ценой больших потрясений. Может быть, я не слишком ясно выразился, однако у меня сложилось четкое убеждение, товарищ Мараро, что никто иной, как именно вы, многое знаете об Анне Драге и о жизни села. Я говорю о тех тонких вещах, в какие трудно проникнуть постороннему человеку». «Вы думаете, как и они», — сказал, улыбаясь, учитель. «Что касается моих односельчан, я создаю у них иллюзию, что действительно знаю о них нечто такое, чем могу прибрать их к рукам. Зато у вас я не хочу создавать иллюзий, иначе это будет означать, что я лгу. Я говорил уже, что давно отстранился от их интересов. Я как пугало на огороде. Мое предназначение — стоять неподвижно и пугать». Мараро засмеялся, тайно радуясь чему-то. И на миг дед, подстегнутый кажущимся весельем собеседника, тоже рассмеялся, пока не понял, что в сущности смех учителя — таит некую мстительность, которая проистекает из его подлинной веры в село, из оскорбленной любви к нему. «Мне любопытно, товарищ майор, что вы найдете в конце концов? Некоторые убеждены, что я вам открою все, что, по их мнению, знаю, и через день-другой большая правда выплывет наружу. Но, честно говоря, я и сам не ведаю, что может всплыть наружу. Здесь, по-видимому, речь идет не о преступлении, как вы воображаете, а если и о преступлении, то не таком уж простом и однозначном». Теперь дед был уверен, что Мараро знает тайну смерти Анны Драги. Наверное, учитель с первой минуты их пребывания в селе Селчиоара следил за каждым их шагом, оценивал их способности, радуясь их неудачам и одновременно огорчаясь, что эти неудачи будут множиться. Это была радость и грусть игрока, находящегося вне игры, который с самого начала знал основные данные о нападении и защите одной стороны и ждал, когда раскроется способность или неспособность другого партнера постигнуть стратегию и тактику, тщательно разработанную противником. Странное выражение лица было у учителя. И еще кое в чем уверился дед, а именно, в случае неудачи Мараро не только испытает сожаление и разочарование, но и, отбросив всякую предосторожность, сам сообщит эти сведения, которыми он, вероятно, единственный и располагает.